Глава 53. На просторной поляне, где полным ходом шло строительство теплиц, я появилась после полудня. Сегодня завершалось возведение уже второй теплицы, и я приехала специально, чтобы поблагодарить за труды людей, которые в этом участвовали. Когда я приехала на стройку, мужики вставляли в рамы последние большие стекла. Вот уже неделю они производились в нашей мастерской, устроенной неподалеку. 2 недели назад Углеб вернулся с большой партией известняка и новыми работниками, и мы сразу же принялись за дело. Стекла теперь изготавливали и днем, и ночью, и так быстро, как только могли сделать 30 человек, работающих в первой мастерской. Ведь надо было как можно быстрее остеклить теплицы. В первую из них Альгина начала высаживать рассаду еще на той неделе. И растения прекрасно прижились с ее легкой руки и под воздействием ее дара. Ей в помощь были выделены 3 женщины, жены приехавших каменщиков и столяров. Они с рвением принялись за дело, и сейчас шла полным ходом посадка тыкв, огурцов, моркови, горох, редис и картофель, не считая разнообразной зелени, уже крепко сидел в первой теплице. Сегодня потеплело и выглянуло солнце, я радовалась этому, потому что в теплицах можно будет продолжать прикапывать рассаду, чтобы она прижилась. Солнечный день был очень нужен для этого. Но все равно естественного освещения оказалось мало. Ведь световой день в Налагии продолжался всего 9 часов в это время года. Конечно, стекла и затыкание паклей пазов помогло, и в теплицах было не холодно, но все равно приходилось отапливаться несколькими дровяными печками. Оттого мы с нетерпением ждали возвращения Драгомира. Он должен был привезти медь и кремний для изобретения Некраса. Зеркальных пластин, которые бы увеличивали и преобразовывали солнечный свет и свет северного сияния в тепловую энергию. До сих пор дядя Чарослава не вернулся из ближайшего царства, куда поехал, как посол от Налагии. Альгина не выходила из теплиц целыми днями, ночевала тут же в небольшой избе и постоянно следила за посевами. Мы с Красавой и Рутой, которая увязалась за мной, проворно спустились с Берна и поспешили к огромной теплице с прозрачными стеклами. По пути обсуждали новые планы. Красава теперь стала моей помощницей, правой рукой. И я постоянно обсуждала все с ней, она часто давала дельные советы. Она была так же умна, как и ее брат Некрас. «Вы хотите создать некий сбор детей, чтобы выявить, что они лучше умеют?» — спросила меня Красава. «Да, назовем их дома по выявлению дарований», — ответила я. «Ты же знаешь, что у многих галанов есть дар, да и у других рас врожденные умения и способности к тому или иному делу. Мы должны все это выявить в людях, и надо определенный дар распознать не только у детей, но и у взрослых. Понимаешь меня, Красава?» «Не совсем, Златовея». «Смотри, если у одного человека есть склонность и дар к каменному делу, то он больше принесет пользы как каменщик, чем как столяр, к примеру. И девушка с даром искусно шить сможет быстрее и лучше выправить одежду, чем кто-то другой, а не работать на кухне повариха и готовить невкусно. Надо верно распределить всех по местам, ведь если человек будет работать с тем, что ему нравится и к чему у него есть дар, толку будет намного больше». «А, я начинаю понимать. Так мы с тем же количеством людей сможем делать больше и быстрее». «Именно. А еще человек, который применяет свой дар именно там, к чему у него лежит душа и есть способности, будет счастлив, Красава. А счастливого человека, которому по нраву его дело, не надо заставлять трудиться. Он будет охотно делать это сам и с радостью». «Значит, начнем с детей?» «Лучше начать выявлять врожденный дар с молодых людей, лет 12-18. Они уже вполне могут помогать в работе и отдавать на обучение тем ремесленникам, к какому дару у них способность». «А что же делать со взрослыми? Переучивать?» «Наверное, да. Думаю, это будет несложно. Ведь если у человека есть дар к столярному делу, он обучится гораздо быстрее. Я хочу поручить этот сложный отбор и распределение людей по способностям именно тебе, красава. Пойдешь в помощь Углебу. Ты очень толковая девушка. Я постараюсь не подвести тебя, Златовея, и могу начать уже сегодня. Начну с тех людей, которые прибыли на днях. Как раз постараюсь определить их способности и их дар. А те, у кого не выявишь дара, пусть работают пока там, где более всего требуются люди. Мы с Красавой и Рутой вошли в первую теплицу. Увидели, как несколько женщин заботливо и умело пропалывают посаженную рассаду огурцов в катках и зеленые листья редиса. Рута с Красавой вызвались им помочь перетянуть ящики с рассадой, а я пошла дальше искать Альгину. Услышав грозный мужской голос, обернулась, заметила крупную фигуру Арея в конце теплицы, а рядом с ним Альгину. Это было неудивительно, ведь дядя Чарослава контролировал строительство теплиц, мастерских и порта в моем граде. «И что ты хочешь мне сказать, Арей?» Прищурившись, спросила Альгина, уперев руки в бока. «Что именно я нужна тебе? Не верю». «Отчего мне врать, Альгина?» Возмущенно заявил Арей. Они стояли ко мне боком и не замечали. Я подошла ближе. «Сказал же, если станешь моей женой, наш дом будет в дюжине первых, которые построят. Обещаю, каменный дом будет небольшой, но о двух этажах, теплый и с большими окнами. Я уже договорился, что парни выльют нам круглые окна». «Круглые окна?» Удивилась Альгина. «Ну да, ты же как-то говорила, что хотела бы дом с круглыми окнами. Вот я и подумал, что тебе понравится. Так ты согласна стать моей, Ольги? Обещаю, не пожалеешь». Альгина заливисто рассмеялась над словами Арея. Меня тоже позабавило то, как этот грозный вояка ходил вокруг Альгины уже второй месяц. Даже окна круглые придумал. Явно ему сильно нравилась девушка. Но я понимала, что та еще не готова была к новому замужеству. Очень неприятные воспоминания у нее о первом муже, который бил ее и издевался много лет. Оттого сейчас она и держала на расстоянии Арея. Но я заметила, что в последнее время Альгина не прогоняла мужчину от себя и даже стала говорить с ним наедине. Это был хороший знак. «Пока не хочу я замуж, Арей, и в ближайший год точно не захочу». «Год, как же так, Альгина? Я так долго ждать не могу». «Не жди, я не навязываюсь». Пожала плечами она и тут увидела меня, госпожа Златовея. Мы начали обсуждать с Альгиной, как приживаются посевы, а Арей, что-то недовольно буркнув, быстро ушел, заявив, что надо проверить, как стеклят вторую теплицу. Я осталась здесь, записывая на клочке бумаги, какие семена еще надо. В какой-то момент я увидела в большие прозрачные окна медведя, а на нем Чарослава. Он яростно махал мне. Я поспешила наружу. «Вея, едва отыскал тебя!» Громко вымолвил он. «Пожаловали первые посадники. 5 человек прибыло. Они требуют разговора с тобой». «Неужели ты сам говорил уже с ними? Как они настроены? Хотят воевать со мной или приехали с миром?» «Думаю, они приехали поклониться и принять твою власть», — ответил Чарослав, улыбаясь. «У них малочисленная свита, воинов нет, зато куча всяких даров. Это говорит само за себя». «Как здорово, Чарослав!»